Глава 9. «На концерт намылились котятки!» Пробурчал рядом до боли знакомый голос, когда Камила со Степаном снимали пальто около огромного витражного зеркала. «Влад!» — пропела Милка и, поднявшись на цыпочки, чмокнула Хоука в щеку. «Здравствуйте, Владислав Евгеньевич!» Степенно поздоровался Степа, забирая пальто Камилы и выглядывая в гардеробе самую маленькую очередь. «Лера, прими!» Чуть громче обычного велел Влад, и тотчас же одна из гардеробщиц метнулась к краю, приняла у Степана вещи. «Правильный выбор, девочка», – просипел Хоук, наблюдая, как Бекетов получает номерки. «Похоже, ты вскружила голову бедному Степе, но мы с Янхелем твой выбор одобряем», – хмыкнул он и, завидев подходившего Бекетова, осведомился жалостливо. «Вы хоть в партере сидите?» «В ложе», – отрапортовал Степа. «Все самое лучшее!» — улыбнулся, не закончив фразы. «Потом в целости и сохранности домой привези», — пробурчал Хоук и, напялив бейсболку пониже, деловито потрусил к выходу. Камилла глянула вслед. С портфелем под мышкой, засунув руки в карманы и чуть сутулившись, Влад шел, ни на кого не обращая внимания. Камилла всмотрелась в знакомую фигуру, провожая взглядом родственника. «У него тут студия, кажется», – тихо заметил Степан. «И продюсерский центр». «А вы давно знакомы?» – осмелев, поинтересовалась Милка. «Откуда ты его знаешь?» «Они с моим отцом друзья юности», – просто ответил Степа и добавил, улыбаясь. «С Янхелем тоже». Камилла глянула в карие глаза Бекетова, светившиеся смехом и озорством, и заговорщицки улыбнулась в ответ. «Пойдем», – добродушно рассмеялся Степан и, положив ее ладошку себе на предплечье, повел в фойе. Ни он, ни она не заметили двух любопытных бабенок в норковых шубах. «Это же наша мартышка», – пораженно хмыкнула Анастасия. «Она», – кивнула Зоя. «Вон, какого мужика отхватила видного. А на работе ветошью прикидывается. Терпеть таких не могу». «Выживи», — равнодушно пожала плечами Настя. «Делов-то. Пусть только тебя сначала с Хоуком познакомит. Я смотрю, она его хорошо знает». «Нет, она не согласится», — мотнула головой Зоя. «Слишком правильная. Я эту породу за версту чую». «Скоро попрощаемся с ней», — процедила она. «Эта дрянь у меня в отчетах ошибку нашла и доложила Юльке», — заметила зло. «Та сообщила Фокиной, а Таня велела прислать все ведомости. Даже кое-какие документы запросила. Никогда такого не было». «Выживем», — криво ухмыльнулась Настя. «Я Кирюху подговорю». Следующие две недели показались Камиле и адом, и раем одновременно. Целыми днями она вела битву с ветряными мельницами. Отвечала на вопросы главного бухгалтера и боролась с компьютером, взявшим манеру отключаться, когда вздумается. И если в поединке с Зоей она пока удерживала позиции, то поганая машина порядком трепала нервы. «Я вызвала системного администратора», — вздохнула Юля, когда компьютер погас во время презентации. «Завтра с завода приедет парень. У нас производство маленькое, своих спецов не держим. А в случае необходимости головной офис всегда присылает», — объяснила она, глядя на уснувшую навеки технику. «Я на флешку все успела скопировать», — пробормотала Камила, неожиданно столкнувшись с ехидным взглядом Ренаты. «Можно я домой пойду, Юлия Сергеевна? Компьютер уже не оживет без посторонней помощи, а я все бумаги с собой возьму и поработаю спокойно». «Но нет сил сто раз перепроверять», — взмолилась она. «Иди, конечно, завтра Таня приедет. Нужно, чтобы наша версия оказалась верной», — задумчиво заметила начальница. «Иначе они, Зои, нас без перца съедят. Татьяна Андреевна у нас нервная дама. Может разойтись не на шутку. Ты, пожалуйста, Мила, все еще раз перепроверь». «Обязательно», — кивнула Милка и, придя домой, решила пересчитать финансовый результат иначе. Она нашла флешку, что сразу по окончанию университета ей передал старший брат. «Там мои таблицы», – пробурчал он негромко. «Все формулы выверены, очень легко все считается». Вот и сейчас, открыв Excel, Камила завороженно глянула на таблицы брата и трясущимися руками вбила в них свои значения. Корпеть пришлось долго, но результат не сильно отличался от ее собственного. «Yes», – прошептала она. «Спасибо, Марк. Я надеюсь победить с твоей помощью». Она еще раз прошлась пытливым взглядом по колонкам цифр и еще раз сверила каждую статью затрат. «Скорее всего, Зоя неправильно учитывает брак», – прошептала она, и, внезапно почувствовав острый приступ голода, понеслась на кухню. Вытащила из судочка куриное суфле и картошку фри. Поставила разогреваться. «Хорошо работать в ресторане», – пропела себе под нос, прекрасно понимая, что это по приказу Степана специально для нее готовят всякую вкуснятину. Камила вздохнула, доставая из баллона мамины маринованные помидоры. Не утерпела и съела один. «Подожди, Анечка», – прошептала Камила чуть слышно. «Сейчас поедим, а потом гулять пойдем. Сегодня нам с тобой петь не надо, поэтому и спать ляжем пораньше. Если, конечно, Степа вечером не приедет», – хмыкнула она себе под нос, точно зная, что после концерта Эмина ни один вечер не обходился без Бекетова. «Он классный», — снова вздохнула Камила. «Но он не Рома», — в который раз призналась она самой себе, вспоминая широкие плечи любовника и его крепкие руки, сжимающие ее бедра. «И если с Демьяновским даже усидеть рядом не получалось, все хотелось прикасаться к нему, целовать или просто обнимать, чувствовать тепло любимого человека, ощущать его прикосновение, кожа к коже и ничего лишнего. Со Степаном же все складывалось по-другому, без накала и страсти, просто дружеское общение. Ну, как с Никитой Макаровым, средним братом Евдокии». Камиле иногда казалось, что вместо Дуськи и Яны провидение прислало ей Степана Григорьевича, спокойного и обходительного. Он дарил цветы, неизменно водил на концерты и во время перерыва на ее выступлениях великодушно предоставлял собственный кабинет для отдыха. Милка вспомнила, как еще вчера лежала на мягком плюшевом диване, положив ноги на подлокотник, гладила живот и разговаривала с Анечкой. «Глупо было бы предполагать», — хмыкнула она про себя, доставая из микроволновки тарелку с едой, «что Степа Бекетов, надменный и строгий с персоналом, разрешает другим певицам вот так вот пользоваться своим кабинетом. Наверное, через пару месяцев позовет замуж», – предположила она и, успев поставить на стол тарелку, разрыдалась. «Он во всем хорош», – всхлипывая мысленно призналась она. «Но он не Ромка». «Мало тебя твой Демьяновский гонял», – тут же осадила Камила саму себя. «Мало он тебе гадостей наделал». «Я люблю его», – прошептала она, прекрасно понимая, что не примет предложение от Бекетова. «Может быть, сразу сказать ему?» Вытерла глаза и невидящим взором уставилась на стену. «Пусть не теряет со мной время. Я не смогу выйти за него замуж. Это подло и бесчестно». «Но погоди», – остановил ее внутренний голос. «Тебя еще никто никуда не позвал. Как ты ему с разгону ляпнешь? Позора потом не оберешься». Она съела суфле и картошку, показавшиеся ей безвкусными, и уже собралась пойти в парк, когда позвонила Юлия. «Татьяна Андреевна запрашивает все отчеты, твои и Зоины. Будет сама вечером разбираться. Сейчас же пришли мне свои наработки, я переправлю ей. Завтра она и еще один собственник приедут в офис. Объяснишь им, что именно Зоя не так делает?» «Ой, мамочки», – мысленно ужаснулась Камила и уже снова решила засесть за компьютер, как телефон запел «Мир наполовину полон». «Степан», – улыбнулась Камила и радостно подхватила трубку. «Привет», – пророкотал хозяин белой дачи. «Сегодня у моего друга день рождения, я хочу, чтобы ты составила компанию. Как тебе идея, Камила?» «Я даже не знаю», — пролепетала она. «У меня срочная работа. Завтра совещание, и мне нужно подготовиться». «Я сейчас приеду», — прервал ее жалобы Степан. «Хочу сказать тебе кое-что». «Конечно», — мяукнула Камила, решив, что раз Степа идет в гости, такая встреча много времени не займет. Посидят, попьют чаю, и она еще успеет вернуться к работе. Бекетов заявился через несколько минут с одной единственной розой. Неловко клюнул в щеку и повторил снова. «Нам нужно поговорить, Камилочка». Она вздрогнула, сразу поняв, о чем пойдет речь. «Рано еще, ох, рано!» – простонала она. «Я еще не успела к тебе привыкнуть, Степа», — подумала в отчаянии. «Не отказывай ему», — приструнил ее внутренний голос. «Как муж Бекетов идеальный, не то что этот твой Демьяновский». «Я влюбился в тебя, Камила», — спокойно заявил Бекетов, будто речь шла не о любви, а о спагетти в тарелке. «Как увидел тебя, выходящий из машины, так и понял, что пропал». «Я знаю, что ты еще не привыкла ко мне», – пробормотал Степан, словно прочитав ее мысли. «Я дам тебе время. Только хочу сказать, что я рядом. Тебе нет нужды пахать на двух работах. Я собираюсь жениться на тебе. Твой ребенок станет моим. Потом родим еще парочку. Тебе идет беременность. Никогда не видел женщины прекраснее». Камила смотрела на него во все глаза и не решалась поверить. «Вот этот красивый и успешный мужчина любит именно ее? И готов жениться? Не заваливает на диван, шепча ничего не значащие слова любви? Не умоляет заняться сексом прямо у себя в кабинете под предлогом, что все ушли домой?» «Степа», — пролепетала она, не понимая, как вести себя в подобной ситуации. Мозг подсказывал вариант. «Броситься на шею и заорать дурниной. Спаситель наш!» А сердце? Сердце молчало и изо всех сил рвалось к Роману Демьяновскому. Безответственному и глупому человеку. «Я прошу тебя подумать о себе и ребенке», — продолжал Степан, и Камила заметила у него на лбу мелкие бисеринки пота. «Нелегко ему дается этот разговор», — мысленно усмехнулась она и решила быть честной. Степа не заслужил лжи и предательства. «Так ли нужна тебе эта работа?» — улыбаясь, осведомился Бекетов. «Я обеспечу тебя и ребенка». «Не спеши с ответом, девочка», — остановил он ее. «Просто подумай». «Я не могу ответить вам взаимностью», — тихо, но храбро призналась Камила и расплакалась. Степан тут же оказался рядом. Прижал к себе... Языком осторожно открыл упрямый рот и накрыл губы Камилы поцелуем. Немного слюнявым и безвкусным, ни в какое сравнение не идущим с жаркими поцелуями Романа Демьяновского, самого редкостного придурка в городе. «Мой брат идиот», — проворчала себе под нос Татьяна в полупрозрачном пеньюаре, разгуливая по спальне. «Я попросила этого придурка помочь мне с отчетами. Я ничего не понимаю в этих циферках. Мое дело шоколад лить». Я говорила ему. А он обещал все взять на себя. Кто у нас окончил физмат с отличием? «Там, Таня, полная фигня. Я за 2 часа все посчитаю». Передразнила она брата и, наткнувшись на насмешливый взгляд любовника, замерла на месте. «Иди сюда, Таня», — улыбнулся он. «Не стоит терять время». «Да как ты не понимаешь, Марсель?» — печально хмыкнула она. «У меня завтра разбор полетов, а Ромка не берет трубку». «Ты же говорила, что он болен», — скривился мужчина. «Ему, небось, кололи что-то. Не думаю, что человек сотрясения мозга может тебе чем-то помочь», — пробурчал он. Татьяна посмотрела на любовника, полулежавшего на ее кровати в ее спальне. Голый накачанный торс Марселя впечатлял. «Какой же он красивый!» — Замирает восторга, подумала Татьяна. Так и влюбиться недолго. Мысленно вздохнула она, откровенно любуясь мужчиной. «Неси сюда свои отчеты», — лениво бросил он. «И в коридоре портфель захвати, там ноутбук». «Да?» — охнула она, немного растерявшись. «А ты разберешься? У меня и то с трудом получается». «У меня степень МБА, Таня», — хмыкнул он. «У тебя тоже?» «Нет», — проблеяла она, специально умолчав о собственном образовании. «Да и кто станет кичиться дипломом инженера-геодезиста?» Исподваль она наблюдала, как Марсель деловито открыл ноутбук, воткнул в него флешку и, пробормотав что-то типа «мама дорогая», принялся проверять расчеты. Таня сначала напряженно сидела напротив, любовалась собственным героем и думала, как же ей повезло. Вот так, совершенно случайно, в небольшом кафе франкфуртского аэропорта она встретила мужчину мечты. Умен, красив и подтянут. Какой-то бизнес в США, Италии и Израиле. Да и сюда, в России, он прибыл тоже по делам. За те две недели, что они были вместе, Таня Фокина искренне верила, что ухватила у судьбы самый главный приз. Марсель оказался прекрасным любовником и таким же чудесным собеседником. Совершенно случайно выяснилось, что им нравились одни и те же вещи, стихи и фильмы. «А ведь ничего не предвещало», — вздохнула Татьяна, укладываясь рядом с любовником. «В забитом до отказа кафе я всего лишь села на единственное свободное место». «Бизи?» — спросила она у лощенного брюнета, лениво жующего отбивную. «Конечно», — ответил он по-русски и, улыбнувшись, встал, чтобы отодвинуть для нее стул. Ничего не значащий жест вежливости. Легкий разговор за обедом о погоде и перелетах совершенно неожиданно перетек в личную беседу, а затем в номере транзит-отеля закончился бурной ночью любви. Как по волшебству, и рейс на Москву на 12 часов отменили из-за погодных условий, подумалась Татьяне. Она вспомнила, как Марсель, взяв ее руку в свою, коротко скомандовал: «Пойдем быстрее». Торопливо спустился по лестницам и замысловатым переходам и привел ее к небольшой двери под вывеской «Транзит-отель». «Только один номер», — предупредил портье. «Нам повезло», — улыбнулся Марсель и, расплатившись картой, вручил 10 евро на чай. Потом завел обалдевшую Фокину в номер и, прижав к стене, пробормотал: «Ты же не возражаешь, Таня?» Возражала ли она? Ну уж нет. Только Бога молила не спаслать ей такого мужчину. Лишь представляла его в своих снах и просыпалась по утрам, мокрая от желания. Через 12 часов они никуда не улетели и даже не смогли выйти из номера. Заказали еду, кажется, пиццу и суши, ели прямо руками, целовались и дурачились. «Москва — это конечная остановка, или ты летишь дальше?» Татьяна, смущаясь, назвала родной город и добавила с легкой усмешкой: «Это такая провинция». «Вся Россия, кроме Москвы и Питера, это провинция», — хмыкнул он шутливо. «Ты не поверишь, но я держу путь именно туда». «Врешь, чем докажешь?» — скрикнула она, как девчонка. «Смотри», — довольно пробурчал Марсель и голым проследовал к своему набитому всякой всячиной кожаному портфелю от Луи Виттона. Достал узкие, словно язычки картонки билетов, и важно предъявил. «Читай, что написано», — велел шутливо. «Марсель Шпильнер», — прочла она и, улыбнувшись, добавила: «Татьяна Фокина». И, посмотрев в ореховые глаза любовника, расхохоталась. Он сгреб ее в охапку и, упав вместе с ней на кровать, принялся целовать. «А зачем ты едешь в такую глушь?» — поинтересовалась она, отдышавшись, и внимательно глянула на него. «У меня там полно друзей и родственников», — усмехнулся он. «Еду отдыхать, да и повидаться кое с кем придется». «Вот, смотри», — слегка толкнул локтем Марсель, возвращая Татьяну из радостных воспоминаний. Он уже почти неделю жил у нее. Они все так же не покидали квартиру, лишь изредка спускаясь в магазин за продуктами. «Будь она неладна, эта экономистка со своими отчетами», — мысленно ругнулась Татьяна. «Я уже привыкла врать маме и Ромке, что еще в отъезде. Самолет, ай-ай-ай, дважды задерживался. Потом я не успела на регистрацию. И уж точно лучше с классным мужиком в постели кататься, чем слушать причитания матери и стоны брата. Попал под лошадь, блин. О, Бендер!» — фыркнула про себя Татьяна. «Смотри», — пробурчал Марсель и строго указал на расчет. «Вот здесь все правильно. Явно считал профи. Все нюансы учел. Брак, сырье, полуфабрикаты. А вот здесь лажа. Даже расчет на кассовое обслуживание в затраты не внесли. Это так, на поверхности. Отсюда и разница». «Мне бы точно знать, какой правильный», — проскулила Татьяна и, серьезно глянув на любовника, попросила. «Марсик, солнышко, давай завтра ко мне на работу заедем. Быстренько разберемся, а? Что-то я совсем запуталась. Зоя со мной работает давно, а эту девчонку только взяли. Зоя все производство отлично знает. Я думаю, у девчонки в отчете ошибки. Наплела всякой ерунды, захотела пыль в глаза пустить». «Не называй меня Марсиком», — прорычал Марсель и, отставив ноутбук на тумбочку, повалил любовницу на постель. «Завтра поедем», — кивнул он. «Назначь совещание часов на 10-11. Мне потом тоже нужно кое с кем встретиться. Пора выбираться из берлоги и катить к родне». «Что им от тебя надо?» — хмыкнула она, не сдержавшись. «Да ничего особенного», — поморщился он. «У нас большая семья. Здесь, в городе, у меня сестра родная живет, пара друзей». «Я соскучился», — улыбнулся он. «Вот к ним сам и напросился», — хмыкнул Марсель и дурашливо почесал затылок. «Будут теперь меня по всем достопримечательностям возить», — усмехнулся он. «Ни одного кабака не пропустят». «Я бы тоже могла покататься с тобой по окрестностям», — прошептала Татьяна, пряча лицо у него на груди. «Мы с тобой так катаемся, девочка», — прорычал он, накрывая ее губы своими. «Ты не поверишь, но такое со мной впервые». «Со мной тоже», — пискнула она, совершенно не подозревая, что идиллия уже начала рушиться, будто карточный домик. И через несколько часов от нового и волшебного мира останется лишь пепелище, а поднявшийся ураган разметает пепел в разные стороны.